Если бы мы писали очерк по истории культуры, то иные места, иные сцены, связанные со студенческими годами Кнехта, конечно, стоило бы описать особо. Он предпочитал, насколько это бывало осуществимо, такие места, где можно было работать одному или вместе с очень немногими, и к некоторым из этих мест сохранял благодарную привязанность. Часто бывал он в Монтепорте, то как гость мастера музыки, то как участник семинара по истории музыки. Дважды видим мы его в Гирсланде, резиденции правления ордена, участником большого упражнения, 12-дневного поста с медитацией. С особой радостью, даже нежностью, рассказывал он позднее своим близким о бамбуковой роще, прелестной обители, где он изучал Идзин. Идзин – книга перемен, памятник китайской литературы первого тысячелетия до нашей эры. Здесь он не только познал и пережил нечто решающе важное. Здесь, по какому-то наитию, ведомый каким-то дивным предчувствием, он нашел также единственное в своем роде окружение и необыкновенного человека, так называемого старшего брата, создателя и жителя китайской обители Бамбуковой рощи. Нам кажется целесообразным описать несколько подробней этот замечательный эпизод его студенческих лет. Изучение китайского языка и классики Кнехт начал в знаменитом Восточно-Азиатском училище, уже много поколений входившем в Санкт-Урбан, школьный поселок филологов-классиков. Быстро преуспев там в чтении и письме, подружившись с некоторыми работавшими там китайцами и выучив наизусть несколько песен из Шидзинь, он на втором году своего пребывания в училище начал все больше интересоваться Идзинь, книгой перемен. Шидзинь – книга песен, памятник китайской литературы, содержит 305 песен и стихов, созданных в XI-VI веке до нашей эры. Отбор и редакции приписываются Конфуцию.